В доме было темно и тихо. Нина зажгла свет, прошла на кухню. Темная вода прокралась за ней, мокрыми следами босых ног. Захотелось кофе. До рези в желудке, до зубовного скрежета. Кофе и шоколада. И того, и другого побольше. А еще бы виски. Крепкого виски, которым отпаивал ее Чернов. Но Чернова нет, и виски, стало быть, тоже нет. Нина на цыпочках прошла в спальню. Тихонько, стараясь не шуметь, открыла дверь тайника. На мгновение ей почудился в его глубине красный отблеск. Всего лишь на мгновение, но этого хватило, чтобы сердце замедлило бег. Почти остановилось. Она вернулась на кухню. Поставила турку на огонь. У нее еще есть немного времени. Наверное. В дверь деликатно постучали, когда кофе уже вскипел. Нина вздрогнула, выключила газ, поплотнее закуталась в пуховую шаль, подошла к двери. Она почти знала, кто за ней стоит, но все равно спросила. «Кто там?» «Нина. Ниночка». Голос был тихий, словно бы виноватый. И да, она узнала этот голос. «Простите, что так поздно, но мне срочно нужно с вами поговорить. Впустите меня, пожалуйста. Это касается того убийства». «Нет, она не впустит. Этой русальей ночью она не впустит в свой дом ни одного чужака. Но она может выйти наружу. Теперь точно может». Ружье оказалось тяжелым, почти неподъемным. Нина могла бы оставить его в доме, но решила взять с собой. На всякий случай. Навьи ночи полны страшных сюрпризов. Ей ли не знать, ей ли не помнить. Он стоял на террасе, широко расставив ноги. На его плече тоже висело ружье. «Доброй ночи, Геннадий Львович». Нина аккуратно прикрыла за собой дверь. «Простите, что не приглашаю в дом. Тёмка спит, мне не хотелось бы его разбудить». «Ничего, Нина». Он понимающе кивнул, а потом многозначительно глянул на ее ружье. «Времена сейчас неспокойные. Я вот тоже». Правая рука его коснулась ремня, на котором висело ружье. На всякий случай вооружился. «Кстати, вы умеете пользоваться оружием?» «Умею». «Зачем вы пришли, Геннадий Львович?» Можно было не спрашивать. Она знала, зачем он пришел. Не догадывалась, а именно знала. Боялась ли? За себя точно не боялась. А Тёмку защитят. Защитят точно так же, как защитили ее 20 лет назад. Нина в этом не сомневалась. Все сомнения развеялись, когда темный поток воспоминаний снес с петель потайную дверцу. «Русалья ночь на исходе», — сказал он задумчиво и улыбнулся. «Самая сильная ночь в году, самая темная, самая опасная. Чувствуете, как вскипает кровь?» Он прислушался. То ли к биению собственного сердца, то ли к кипению собственной крови. Нина тоже прислушалась. Русалья ночь полнилась жизнью и не жизнью. И того, и другого поровну. Но в любой момент чаша весов может качнуться. Ей, Нине, решать, в какую сторону. Она точно знает, что именно ей. И она почти уверена, что справится. Ей даже не нужно для этого ружье. Выстрел может разбудить Тёмку. Она аккуратно положила ружье на стол, рядом с забытой с вечера чашкой. Вот такой натюрморт. «Я думала, вы придете вдвоем, сказала, упираясь ладонями в столешницу. «Или даже втроем. «Втроем?» Он приподнял вверх густые брови, усмехнулся. «Проницательная и чертовски красивая. почти такая же красивая, как твоя мать. Уберите оружие, Геннадий Львович. Ее улыбка светилась радушием и легкомыслием. Я не хочу, чтобы выстрел разбудил моего сына. Теперь я понимаю. Верхняя губа его дернулась вверх, то ли в улыбке, то ли в оскале. Я понимаю, почему она тогда не издала ни звука, даже не пикнула. Она тоже не хотела, чтобы ты услышала. Знаешь, как злит молчание, Нина? Можешь ты это понять? Когда хочется одновременно и выть от восторга, и рвать на куски от ярости. Она понимала. Она уже встречала такого зверя. Может быть, все закончилось бы по-другому, если бы она не молчала. Если бы она хотя бы открыла глаза. Она лежала, как полено. Потому что в потайной комнате играла с клюквой ее маленькая дочь. Потому что Нина могла выйти на шум и увидеть. И та, вторая, тоже молчала. Не радовалась, понимаешь? Та, вторая, это мама Чернова. Молчала и не радовалась. Умирала в полной тишине, чтобы не напугать своего ребенка. «Ну, что ты смотришь на меня?» Его губа снова дернулась. «Тебе ли не знать, что такое русалья ночь? Что она будет в человеке?» «В человеке русалья ночь будет страх, а в нелюде — зверя. Вытаскивает из потаенных глубин самое темное, самое страшное. Подталкивает в спину когтистой лапой. «Значит, ты все-таки была той ночью в доме». Сычев сделал шаг навстречу, но тут же замер. То темное и страшное, о чем он говорил, уже плескалось на дне его зрачков, клубилось болотным мороком. «Я ведь до последнего надеялся, что ты осталась где-нибудь в Загоринах у этой Алёниной подружки». «Нет». Она была в доме, но почти ничего не видела, потому что уснула в своей тайной комнате. А когда проснулась, ей не позволили ни увидеть, ни закричать. Но она слышала и запомнила все в мельчайших подробностях. Навеки вечные запомнила эти возбужденные и одновременно злые мужские голоса. «Генка, она не дышит! Генка, что ты натворил? Ты задушил ее, Сычев!» «Заткнись, Береза! Лучше помоги мне ее одеть!» «Светает! Старуха вернется с минуты на минуту! Надо валить!» «Не вернется! Где ее туфли? Где ее чертовы туфли?» Но прабабушка вернулась, переступила порог с первыми рассветными лучами и лицом к лицу столкнулась со своей смертью. «Тогда мне казалось, что она мертва. Нож, знаешь ли, опасная игрушка. Иногда даже опаснее ружья. А у меня всегда был с собой охотничий нож. Его подарил мне твой папенька. Я почти уверен, что ты достаточно умна, чтобы понять, кто из нас четверых твой отец». Она понимала. Нет, она знала наверняка. «Нож в сердце. Кто ж мог подумать, что старуха не помрет сразу? А проверять не оставалось времени. Нам нужно было избавиться от улик и от тела». «Моя прабабушка была жива еще какое-то время. До тех пор, пока Сущ, огнеглазый зверь, не вырвал у нее из груди сердце. Прямо у Нины на глазах. Не смотри. Не кричи. Она, Алена, думала, что Лютаев ее защитит. Надеялась до последней секунды. А он спал мертвецким сном на берегу». Сычев махнул рукой куда-то в темноту. «Алкоголь с барбитуратами — убойная штука, если ты понимаешь, о чем я». Он все время спрашивал, понимает ли она, словно все еще сомневался, что перед ним взрослая женщина, а не маленькая девочка. «Алкоголь принес я, таблетки, береза. Он, наивный дурак, надеялся обойтись малой кровью. Думал, можно и Алену накачать барбитуратами, чтобы она ничего не вспомнила. Чтобы было все по-простому, чтобы пропал огонь. Гнилой, смрадный, болотный огонь сумасшествия, который вспыхивал сейчас в его глазах, который разгорался все сильнее и сильнее. Но так неинтересно, уверяю тебя, моя сладкая. Так совсем неинтересно. Мы попробовали колеса в самый первый раз. Никакого огня, никакого драйва. Она тоже молчала. Понимаешь? Сколько их было всего? — спросила Нина шепотом. «Три», — ответил он без запинки. «Ты станешь четвертой». Теперь его улыбка ничем не отличалась от звериного оскала, а рука нежно гладила приклад ружья. «И я почти уверен, что уж ты-то точно не сможешь молчать. Я постараюсь». Он постарается. Нина не сомневалась в этом ни на секунду. Вот только он плохо ее знает. Еще хуже, чем янычар. А девочка-гитаристка? Она не станет думать о янычаре. Собственно, ей даже не нужен ответ на этот вопрос. Ей нужно тянуть время. «Это дура!» В голосе Сычева послышалось раздражение. Рука крепко, до побелевших костяшек, сжала приклад. «Соблазнила Славку! Повелась на его обещание подвести до города, а он привез ее к темной воде и не удержался. Русалья ночь, понимаешь? Русалья ночь, гнилая кровь, яблочко от яблоньки. Задушил, полудурок. Не хватило мозгов, чтобы спрятать тело, но хватило, чтобы кинуться за помощью к отцу». Сычев ухмыльнулся. Она кричала. Он сказал, что она кричала. До последнего молила о пощаде. Она бы сделала что угодно, чтобы он ее отпустил. Но он увлекся и слишком поздно обратился ко мне за помощью. Уже почти на рассвете. Пришлось импровизировать. К счастью, к тому времени уже ползли эти слухи про зверя. Не слухи. Уж ему ли не знать? «У вас кровь». Нина не сводила взгляда с его на глазах набирающей красноты рубашки. «Старые раны», — он пожал плечами, — «открываются в минуты особого душевного волнения. Или физического. Значит, зверь. Мне показалось забавным свалить все на эту блохастую тварь». «Нет, ему просто хотелось... еще раз прикоснуться к смерти, вспороть, в клочья порвать беззащитное горло. Потом-то до меня дошло, что концы нужно прятать в воду. И мы спрятали. До сих пор не могу понять, как она снова оказалась на берегу». Она всплыла. Бедная девочка, застрявшая между мирами, пыталась нащупать путь обратно. Тогда-то ее и нашел Яков. Тогда-то, глядя на Якова и Чернова через тонкую преграду воды, она впервые почувствовала голод. «А что ты оглядываешься, Нина?» Сычев коснулся своей окровавленной рубашки, словно приласкал открытую рану. «Думаешь, твой дружок придет тебя спасать? Так он не придет. Прямо сейчас он подыхает под землей. В корчах сдыхает от удушья вместе с дурачком Яковом». Он глянул на часы. «Через полчаса все будет кончено, моя сладкая. Я не люблю, когда становится у меня на пути. Одного — на зону, второго и третьего — червям под землю». «Полчаса становится на пути. Значит, Чернов не бросил их с Тёмкой. Значит, он пытался им помочь и сейчас умирает где-то под землей от удушья». Нина закрыла глаза, прислушалась к себе и к темноте. Темнота отозвалась почти мгновенно. Ей показалось, что даже с радостью. Вот только подчиняться не хотела. Пришлось приказать. «Чего опечалилась, моя сладкая?» Голос Сычева заглушил слабое ворчание. «Переживаешь за своего дружка? Не переживай. Его смерть будет почти безболезненной по сравнению с твоей». «Я все еще не теряю надежды услышать крик этой ночью». «Она тоже. А еще те, что в эту самую секунду поднимаются со дна озера на запах крови. А еще тот, кто прячется в темноте за старой липой». «Остается еще Березин». Нина открыла глаза. «Слабак!» — Сычев махнул рукой. «С ним тоже придется разобраться. Слишком много он знает и слишком истерично ведет себя в последнее время. Не бойся, моя сладкая, я что-нибудь придумаю. До следующей русальей недели еще есть время. И не смотри на меня так. Человеческую природу не переделать». «Человеческую ли? Звериную. Наверняка звериную. Вот только даже звери не творят такое. Даже сущ». Сычев посмотрел на наручные часы, удовлетворенно кивнул. У него еще было много времени. Он избавился и от врагов, и от свидетелей. Почти от всех врагов и всех свидетелей. Ему хочется пить эту русалью ночь маленькими глотками, как дорогой коньяк. Ему хочется задушевных разговоров перед тем, как он приступит к тому, зачем пришел. И темная вода скроет следы его ночных бесчинств точно так же, как она делала это раньше, как делала 20 лет назад, века назад. «Почему вы остановились?» — спросила Нина, всматриваясь в темноту, прислушиваясь к темноте. «Почему тогда, 20 лет назад, вы остановились?» Он глянул на нее с изумлением, словно бы никогда раньше не задавался этим вопросом. А может, и не задавался. «Почему?» Перепачканной кровью пятерней он пробежал по седым волосам, окрашивая их в бордово-красный. «А ведь и в самом деле... Почему? Не хотелось? Не чувствовал я в себе этой страсти. Вот сейчас чувствую». Он глянул на Нину с вожделением. «А тогда словно успокоился. Женился даже. Сына родил». «Сына родил. Яблочко от яблоньки. Такое же гнилое, ядовитое яблочко. Думал, ну все, отгулял свое, пора и остепениться. А потом увидел ее, то есть тебя. Ты ведь знаешь, как сильно ты похожа на свою мать?» Да, теперь она знала. Они похожи, и не только внешне. Если потребуется, Нина тоже будет молчать. Вот только не потребуется. Ее сил хватит. Ее сил уже хватило на то, чтобы понять, почему 20 лет... спала темная вода. Почему на берегу озера и в сердцах людей царил покой? Потому что тогда, 20 лет назад, была принесена жертва. Страшная, кровавая жертва. Потому что Силична, прабабушка, которую она почти не помнила, приняла решение, позволившее кому-то выжить, а кому-то сохранить душу. «А теперь ты мне скажи, Нина, как на духу скажи, когда ты поняла, что твою мать убил я?» «Когда поняла?» Догадываться начала после рассказа Навки. Навка помнила своего убийцу и помнила того, кто забавы ради кромсал ей горло. Вот только тогда Нина еще не знала наверняка, сколько их было, настоящих убийц. Яков тоже значился в ее черном списке, как и Березин. Они все четверо были в ее списке. А потом потайная дверца слетела с петель, и Нина вспомнила. Обрывки мозаики сложились в цельную картинку. Цельную, страшную картинку. Сегодня она не стала врать. Когда я заглянул к тебе на огонек? Позже. То есть тогда, когда ты задавала все эти свои вопросы, ты еще ничего не знала? Не знала. Забавно. Он ухмыльнулся совершенно безумной улыбкой. Выходит, я зря волновался. Не зря. И снова она не стала врать. Он просто еще не понимает, что его ждет. Не догадывается. Оказывается, она тоже не смогла предвидеть все и сразу. Потому что, когда Сычев сделал шаг в ее сторону, из темноты послышался сиплый голос. «Стоять!» Он замер. Застыл, как вкопанный, а потом проговорил с легкой досадой. «Ну, конечно! Как я мог сбросить тебя со счетов, Лютый? Мне сказали, меня клятвенно заверили, что тебя возьмут под стражу, отвезут в район ради твоего же блага!» Он снова усмехнулся. «Что бы ни случился, самосуд! Ты же понимаешь, как сейчас неспокойно в Загоринах? Девушку убили. Еще одну девушку. И что же? Участковый этот никчемушник меня обманул? Он же сам лично звонил мне, чтобы отчитаться, что тебя взяли. Я своими собственными глазами видел, как они тебя взяли. Я был там, у этой твоей землянки. А потом что? Что потом?» Из темноты под тусклый свет электрической лампочки вышел мужчина. Он был высокий и болезненно худой. На его изможденном лице живыми оставались только глаза, яркие, как васильки. В руках он держал обрез. Держал как-то так, что сразу становилось понятно, он умеет обращаться с оружием. «Он тебя не обманул, Генка». Мужчина шагнул на террасу, и его болотные сапоги оставили на досках грязные следы. Нина уже видела и эти сапоги, и эти следы. В далеком детстве. 20 лет назад. «Не смотри. Не кричи. Здравствуй, девочка». На Нину мужчина глянул мельком, и лицо его осветила мимолетная улыбка. Ему не нужно было ее разглядывать. Он уже видел ее и Тёмку. Он нёс вахту у темной воды с того самого дня, как вернулся в Загорины. «Я боялся, что опоздаю». «Ты сбежал! Обвел вокруг пальцев олухов из района! Я должен был догадаться!» «Ну ничего! Зато я заприметил этих двоих! Якова с Черновым! Едва не столкнулся с ними нос к носу! Успел спрятаться в самый последний момент. Они теперь подыхают в твоей землянке. Каково это, Серега? Каково знать, что на твоей совести еще две смерти?» «Иди в дом, девочка», — велел мужчина, которого Нине следовало бы называть папой. «Возможно, она так и сделает, когда все закончится. Если все закончится. Иди в дом. И не выходи, пока я тебя не позову. А ты не дергайся. Я всегда стрелял быстрее и лучше тебя. Опусти ружье, Сычев». «И что ты сделаешь?» Конечно, он не опустил ружье, но во взгляде его больше не было прежней уверенности. Уверенности не было, а сумасшедший огонь разгорался ярким пламенем. «Ты хладнокровно убьешь человека на глазах у собственной дочери? Возьмешь грех на душу? Да ты же ничтожество, Лютый! Невезучее ничтожество! Скажи мне лучше, как ты очутился на месте преступления 20 лет назад? Ты же пьяный был, лыка не вязал! У меня что греха таить? Имелось мыслишка свалить все на тебя. Потому и ножик, подарок твой, с собой взял. А на ножике только твои отпечатки. Я же, в отличие от тебя, не дурак. Я все наперед просчитываю. А тут и корга старая так удачно под удар подставилась. Вот бы и с Аленкой твоей ненаглядной так же, чтобы на тебя и ее убийство свалить. Сычев оскалился. Но там уж другие отпечатки, другие улики. Наследили мы там с Березой. Сильно наследили, если ты понимаешь, о чем я. Сычев хихикнул, пригладил окровавленную рубаху. А тут такой подарок. Ты сам приперся. Собственной персоной. Кругом твои следы, твои отпечатки. А у старухи сердце из груди вырвано. Даже я бы до такого зверства не додумался. Так что тебя сюда привело, Лютый? Алена. Она меня привела. Голос Лютаева звучал глухо, почти равнодушно. Тронула меня за плечо, в глаза заглянула. А у самой глаза черные-черные. «Очнись», — говорит Сережа. «Очнись, там наша дочка совсем одна». Я не понял, не почуял, какая с ней беда стряслась. Сил только и хватило, чтобы сюда дойти. Сил хватило, а разума нет. Он посмотрел на Нину, сказал виновато: «Я искал тебя, девочка. Честное слово, искал». Она кивнула в ответ. «Искал. И если бы не Сущ, если бы не ее собственный парализующий страх, то и нашел бы. Но теперь уж что? А теперь уходи. Ступай в дом, Нина. На человека я руку не подниму. Но это не человек». «Нет», — она замотала головой, — «не надо этого делать. Я прошу вас. Его можно задержать, вызвать полицию. Я дам показания, и все закончится». «Показания?» Лютаев, человек, который пока еще не стал ее отцом, но уже не был и чужаком, горько усмехнулся. «У него деньги и власть. Он сотрет твои показания в пыль. И тебя он тоже сотрет в пыль, девочка. Тебя и твоего сына. А мне больше нечего терять». Ствол обреза угрожающе дернулся. «Нет!» — Нина старалась не кричать. Старалась помнить про Тёмку. «Нет! Вам есть что терять! Тебе есть что терять, папа! У тебя есть мы!» Он замер, словно окаменел. И на лице его, испещренном ранними морщинами, застыло странное, не поддающееся описанию чувство. Это было все сразу. И боль, и горечь, и неверие, и надежда, и робкая радость. Все те эмоции, которых он сознательно лишал себя все эти долгие годы. «Я думал, что тебя больше нет, Ниночка. Я думал, что тебя тоже больше нет». Он говорил, а ствол его обреза целился в живот Сычева, прямо в центр кровавого пятна. «Я искал тебя». «Мы все ее искали», — Сычев попятился. «Сказать по правде, со временем я тоже стал думать, что ее больше нет, что ее сожрала та красноглазая тварь». «Та тварь, которая напала на вас у озера?» Как же Нина его ненавидела! Просто лютой, нечеловеческой какой-то ненавистью. Но она не может позволить своему родному отцу замарать руки кровью этого выродка. Ей нужно еще совсем чуть-чуть времени. «Да, местные зовут ее Чупакаброй», — Сычев машинально коснулся своего живота. «Вот только никакая это не Чупакабра. Это какой-то адский пес. Адский». «Это Сущ», — сказала Нина очень тихо. Но они оба ее услышали, и оба уставились на нее расширившимися от изумления глазами, как малые дети, готовые услышать страшную сказку на ночь. «Это Сущ, а не адский пес. Совсем не адский». Пуховая шаль льнула к коже, ластилась, словно живая. В каком-то смысле она и была живой. Бабушка связала ее из шерсти, которую вычесала у Сущи, из волшебной, меняющей цвет и исчезающей на глазах шерсти. «Что еще за Сущ?» — голос Сычева дрогнул. «Что еще за хрень такая?» Не адский пес и не чупакабра. Даже не оборотень в полном смысле этого слова. Обережный дух для тех, кто взялся охранять покой темной воды. Очень опасный обережный дух. В детстве Нина называла его Сущиком, потому что имя Сущ казалось ей непонятным и неподходящим для такого красивого, для такого волшебного пса. Только одно это слово она умела произносить. Так уж у нее получалось. Бабушка пыталась объяснить, что «сущ» — это от слова «сущее», что это очень важно, и Сущик может обидеться на нее. Но Сущик не обижался. Сущик очень сильно ее любил, даже сильнее, чем бабушку. Наверное, поэтому Нина и не испугалась, когда бабушка подняла ее с кровати темной русальей ночью, закутала в теплую пуховую шаль и повела за собой к озеру. Бабушка сказала, что Нина уже достаточно большая, чтобы увидеть, какой сущик на самом деле. Что он на самом деле? Бабушка держала ее за руку так крепко, что было немного больно, а еще любопытно. Бабушка умела удивлять. «Смотри!» — она погладила Нину по голове. «Смотри, моя хорошая, и ничего не бойся!» Она и смотрела. Во все глаза смотрела, как сгущается темнота, как вспыхивают в ней два красных огонька, как темнота начинает обрастать серебристо-серой шерстью. А потом послышалось тихое ворчание. Слишком тихое для такого большого зверя. В этом красноглазом, остроухом и зубастом чудище Нина мгновенно узнала своего сущика. Она узнала бы его даже без предупреждения бабушки. Просто почувствовала бы. И клыкастой пасти коснулась без страха и отвращения, а потом прижалась щекой к мощной, пахнущей туманом и мокрой шерстью шее. Сущ обнюхал ее, совсем по-собачьи ткнувшись горячим носом в растрепанную макушку, заворчал и лизнул длинным, совсем не собачьим языком. «Вот и славно!» — сказала бабушка, как показалось Нине, с облегчением. «После моей смерти он станет твоим насовсем, но и сейчас он будет слушаться, любить и защищать тебя». Серебристая шерсть под Нинеными пальцами менялась. Редела, становилась тоньше и короче. Сущ тоже менялся. Прямо на глазах. Уже не зверь, но еще и не человек. Чудище на двух ногах, как в сказке про аленький цветочек, что читала Нине мама. «Моя!» Из острозубой пасти слова вырывались нескладными, но все равно понятными. «Моя Нина!» Она засмеялась, снова потянулась к чудищу. И пасть, уже не звериная, но еще и не человечья, тоже растянулась в улыбке. Сущ теперь был с ней всегда, во всех трех своих обличьях, но чаще всего в виде пса. Бабушка сказала, что так проще всего, особенно для мамы. Мама не видела его истинную суть. Мама не видела многих вещей, которые для Нины и бабушки были очевидны. Она даже не видела сущ на фотографиях. Почти никто не видел. За мамой сущ не присматривал. У него было только две настоящие хозяйки. Но Нина знала, ее сущ любит сильнее всего и защищать станет до самого конца. Он и защищал, как умел, как считал нужным и правильным. Когтистая, пахнущая псиной лапа, зажимающая рот и шепот. «Не смотри, не кричи». Наверное, он мог бы защитить маму от тех людей, но ему было приказано во что бы то ни стало защищать Нину. Он сам хотел защищать Нину. Однажды бабушка сказала, что такие, как сущ, особенные существа, очень любят детей. Любят и никогда не обидят. Детей не обидят. А как насчет взрослых? Как насчет бабушки? Тонкий хвост, сшибающий головки одуванчиков. Лапа с вырастающими черными когтями. «Не смотри, не кричи. Так надо, Нина. Так было надо». Теперь она знает это наверняка. Кровавая жертва. Великая жертва, усыпившая темную воду на долгие годы, давшая передышку живым и надежду мертвым. Бабушка решила все сама. Сущ лишь исполнил ее просьбу, оборвал агонию и совершил кровавое жертвоприношение. Кровь такой, как они, — это огромная усмиряющая сила. Нина помнила, как бросились в рассыпную русалки, когда ее собственная кровь смешалась с водами озера. А на что способно еще бьющееся сердце? Не смотри, не кричи. Давай кататься, Нина. Сущ толкнул когтистой лапой потайную дверь почти сразу, как ушел тот человек в болотных сапогах. В потайной комнате Сущ помещался только когда становился чудищем на двух ногах. И говорить он мог только тогда. «Давай кататься, Нина!» Она не хотела кататься. Она хотела к своей маме и боялась увидеть бабушку. «Кататься!» Слова потонули в тихом рычании, и на подоле ее нарядного красного платья в белый горошек сомкнулись мощные челюсти. Сущ лег перед Ниной на пол. Холка его нервно дергалась, а в глазах разгорался красный огонь. Теперь у нее остался только ее Сущик. Страшный Сущик, забравший у бабушки сердце. Теперь только он будет любить и защищать Нину. А потом, когда она вырастет, они вдвоем найдут и накажут тех людей. Сущ не стал ждать, когда она вырастет. Сущ сам нашел Сычева, вот только убить не сумел, потому что на излете русальей недели слабел точно так же, как слабела темная вода, но пометил на всю оставшуюся жизнь. Озерный дух. Он был создан и призван охранять не только таких, как Нина, но и темную воду тоже. Отпугивать, не подпускать к ней чужаков. Особенно в русалью неделю. В страшную русалью неделю, когда чаша весов может склониться в любую сторону. Когда такие, как Сычев, повинуясь неведомому зову, выходят на охоту. А Березин, темной русальей ночью, попался в объятия к навкам, к сонным, уже готовым погрузиться в долгий 20-летний сон навкам. Только потому он и остался жив. В каком-то смысле им с Сычевым повезло. Вот только повезло ли? Сущик отнес Нину к шипячихе, грозно рыкнул на ринувшегося было к ним пса, ударил лапой по тяжелой двери, оставляя глубокие зазубрины. Дверь открылась почти сразу же. Старуха не испугалась и не закричала. Бесстрашно подошла к Сущику, положила худую ладонь ему на лоб, прикрыла глаза, а когда снова их открыла, перевела взгляд на Нину. «У меня есть для тебя подарок, Нина». В руке ее, откуда ни возьмись, появилась полосатая юла. «Посмотри, ты только посмотри, какой он чудесный». Нина посмотрела. «Что еще за сущ?» Сиплый голос Сычева пробивался через мельтешение разноцветных полос и мерный гул раскручивающегося волчка. Как же ей хотелось сказать: «Ты узнаешь, очень скоро ты узнаешь, что такое сущ». Но вместо этого она произнесла совсем другое и посмотрела не на Сычева, а на своего отца. «Папа, пусть он уходит. Отпусти его». «Нет». Лицо отца исказило судорога. «Он не заслуживает прощения». «Уходите». Нина встала между Сычевым и отцом, прямо на линии огня. «Уходите, если у вас получится уйти». Нет, она, как и ее бедный отец, не была готова прощать. Но о справедливости и о сути вещей Нина знала чуть больше, чем этот замученный, измордованный жизнью человек. На то и существует русалья ночь, чтобы чаша весов склонилась в правильную сторону. Особенно, когда на одной из чаш до сих пор лежит и кровоточит жертвенное сердце. «Нина, ты не понимаешь!» Отец прицелился. «Уходи! Пошел вон!» Нина повернулась к отцу спиной, Теперь она смотрела прямо в глаза, пятящегося к краю террасы чудовища. В глазах этих не было ни сожаления, ни раскаяния. Одно лишь дикое торжество. Наверное, поэтому она не удивилась, когда из темноты, из безопасной, по мнению Сычева, темноты, послышался его теперь уже точно сумасшедший смешок и еще один очень характерный звук. Сычев приготовился стрелять. Он был в темноте, в безопасности, а они с отцом на освещенной террасе. В кого он решит выстрелить первого? Крепкая рука сжала Нине на плечо. С силой толкнула ее вглубь террасы. Теперь на линии огня стоял ее отец. Еще одна жертва во имя любви и будущей жизни. Еще одна чистая душа. А в темноте уже рокотал рев мотора и вспыхивали красные огни. А из темной воды уже выходили навки. «Он ваш», — сказала Нина, впиваясь ногтями в деревянные перила. Грохот выстрела потонул в отчаянном, наполненном ужасом вопле. Нина спустилась к воде. Отец спустился следом. Навья луна залила берег мертвенным светом. Его хватало, чтобы в малейших подробностях видеть все и всех. Сущ с ощетинившимся дыбом стоящим за гривком, яростно сшибающий тонким, как кнут, хвостом, уже не одуванчики, а ивовые ветви. Бегущие от УАЗика Чернов и Яков. Живые. Слава богу, живые. Яков что-то кричит и на бегу прилаживает к плечу ружье. Это лишнее. Оно все равно не понадобится. А выстрел может разбудить Тёмку. Сычев. И теперь еще и отец в самом центре Навьего хоровода. Навки. Голодные и яростные, помнящие свои обиды и своих убийц. В последнюю ночь русальей недели они не пощадят никого, если Нина позволит. Тонкие руки с полупрозрачной кожей и черными когтями тянутся к зашедшемуся в беззвучном визге Сычеву. Эти руки приласкают, расправят окровавленную, прилипшую к животу рубашку, а потом вспорят сначала ткань, а потом и кожу. «Вот мы и встретились, миленький мой». Тихий шепот и кончик языка, облизывающий дергающуюся в тике щеку Сычева. «Помнишь, как сильно ты меня хотел?» Это она, самая первая жертва, уже вкусившая человеческой крови, уже неукротимая, но все равно заслуживающее отмщение. «Помнишь, миленький?» Он помнит и рад бы забыть, но помнит и визжит уже в полный голос. Он видит то, что и должен видеть. Женщину, жизнь которой он отнял больше двух десятков лет назад. А Навка уже плетет из нитей морока тонкую удавку, чтобы он никуда не сбежал, чтобы остался с ней навеки вечные. И к отцу тоже тянутся из темноты бледные руки, обвивают ласково за шею. «Нет!» — кричит Нина и пытается прорваться в Навий хоровод. А к ней пытается прорваться Чернов, хватает за плечи, крепко-крепко прижимает к себе. В его глазах тоже морок. Он тоже что-то видит. Он знает что-то неведомое Нине, и поэтому держит так, что не вырваться. И поэтому жарко шепчет ей на ухо. «Нина, подожди, им нужно попрощаться». Попрощаться. А отец уже прижимает к себе Навку так же крепко, как Чернов прижимает ее, Нину. Нет, не Навку, женщину. Нинину маму. Мама гладит его по седым волосам, поверх его плеча улыбается Нине почти счастливой улыбкой. Кивком головы указывает куда-то в сторону, туда, где медленно поднимается на поверхность черная навья лодка с тремя венками из луговых трав. Объятия Чернова сначала слабеют, а потом размыкаются. Он тоже бесстрашно и безрассудно шагает в Нави хоровод к женщине с длинными черными волосами. К женщине, глаза которой полны живого тепла и нежности. Она не достает Чернову даже до плеча, но кажется, что рядом с ней он все еще маленький мальчик, а не взрослый мужчина. И по вихрастой голове она гладит его с материнской любовью и шепчет что-то на ухо. А Нина вдруг с кристальной ясностью понимает, для чего нужна была жертва. Для того, чтобы 20 неизбежных навьих лет превратились в один милосердный год. Чтобы две матери смогли дождаться и проститься со своими покинутыми, уже повзрослевшими детьми. Теперь, когда у Нины достаточно сил, чтобы проводить их обеих на ту сторону. Теперь, когда ее сил достаточно, чтобы заглушить их многолетнюю боль и многолетний голод, они могут проститься с теми, кого любили при жизни. Одного лишь движения руки хватает, чтобы разочарованная Навка отпустила уже переставшего визжать Сычева. Одного лишь его остекленевшего взгляда достаточно, чтобы понять, что человек этот наказан до конца своих дней. Потому что до самого конца он останется жить в Навьем мороке. Наверное, это куда хуже смерти. Яков тоже шагает в воду. Свои авиаторы он сдвигает на лоб одновременно лихим и растерянным движением. На его загорелом лице робкая улыбка. Нина не слышит его голос, но точно знает, чье имя он произносит. И мамина рука ласково треплет его по бритому затылку таким движением, словно ерошит буйную шевелюру. И мамины губы что-то шепчут ему на ухо, наверное, что-то важное, потому что он кивает и улыбается. Нина ждет своего часа. Сейчас она маленькая девочка в красном платье в белый горох. Сейчас в ее руке кукла-клюква, а непослушные волосы щекочут щеку. Мама умеет управляться с ее волосами лучше всех. И косы плетет такие красивые, как на картинках в модных журналах. «Давай-ка я расчешу тебя, детка». В маминых зеленых глазах ласковая грусть, а в руках деревянный гребешок. «Какая же ты стала взрослая, моя Нина!» «Мамочка, я так скучала по тебе!» Нина встает на колени, чтобы маме было удобно заплетать ей косу. «Я знаю, малышка, я тоже по тебе скучала!» Гребешок ласково скользит по волосам, расчесывая непослушные пряди. «Ты выросла смелой и сильной, даже без меня!» Они разговаривают. Нина знает, что времени хватит. Эта ночь будет длиться столько, сколько нужно, чтобы они сказали друг другу самое важное, чтобы попрощались и подготовились к расставанию. «Он хороший человек. Коса заплетена уже наполовину. Твой папа. Он хороший человек и не виноват, что так вышло. Присмотри за ним, ладно?» Нина кивает. Она присмотрит. Она бы и так присмотрела, безо всяких просьб. «И за тобой присмотрят». Вплетенные в косу васильки щекочут шею. «Сущик?» — мама смеется задорным молодым смехом. «Нет, я говорю о нем». Она смотрит на Чернова. «Он уже за тобой присматривает?» «Присматривает». Смотрит очень внимательно, словно пытается понять про нее что-то очень важное. Уже понял, потому что лицо его озаряет неуверенная улыбка. Нина улыбается в ответ. А из темноты доносится то ли тихое ворчание, то ли приглушенное рычание. Они оборачиваются все разом, оборачиваются к Суще и маленькому мальчику, который крепко и бесстрашно держит зверя за шею. Проснулся. Или Сущ разбудил, чтобы показать внука бабушке, чтобы дать возможность им, никогда не видевшим друг друга раньше, попрощаться. Напрягается, каменеет Чернов. Хватаются за оружие отец и Яков. Мамины руки успокаивающе ложатся им на плечи. «Он вас не обидит, он никого тут не обидит». А сущ крадется к озеру, замирает у самой кромки воды, втягивает черными ноздрями предрассветный туман, покошачьи щурит красные глаза. Обережный дух, который сначала защитил Нину, а потом и ее маленького сына. Ее сущик. Она подходит к зверю без страха. Одной рукой обнимает Тёмку за плечи, второй обхватывает сущ за шею. От него привычно пахнет мокрой шерстью и немного луговыми травами. Он ласково утыкается горячим носом Нине в шею. Уже не ворчит, а урчит всем своим огромным серебряным телом. А мама тянется к Тёмке, и Тёмка тянется к ней. Голос крови силен в таких, как они. Таким, как они, не нужны ни представления, ни объяснения. Родовые знания просачиваются в них с темной водой, чтобы остаться с каждым из них навсегда. Нине тоже хочется подойти, присоединиться к тихой беседе этих двоих, но на запястье ласково и решительно смыкаются крепкие челюсти. «Не мешай им», — читается в красных глазах. «Не мешай им и побудь со мной. Погладь, почеши за ухом». И она гладит, выбирает колючки чертополоха из серебряной шерсти, а сущ щурится от удовольствия. Они все, и живые, и мертвые, снова собираются вместе, когда верхушки высоких сосен начинают золотить нарождающийся рассвет. «Нам пора, детка». Мама целует Тёмку и надевает на голову Нины венок из луговых трав. «Проводите нас, дети. Проводите и закройте за нами дверь. Навсегда. Навсегда». Нина знает, как это сделать, и знает, что им с Тёмкой это по силам. А еще она знает, что случится, когда дверь между мирами закроется. Сущ поднимает на нее усталый взгляд, ворчит ободряюще. Сущ тоже знает. Они плывут по лунному фарватеру на навьей лодке. Места в ней хватает как раз четверым. Сущ плывет рядом. Над темной водой видна только его остроухая голова. А под водой, не поднимаясь на поверхность, безмолвной, мертвой свитой скользят навки. Этим утром они тоже войдут в потайную дверь. Нина чувствует их нетерпение и страх, слышит их тихое прощальное пение. Они ждали этого момента годами, а некоторые, возможно, веками. Ждали и одновременно боялись того дня, когда в доме на берегу темной воды появится мальчик. Ждали, когда из глубин озера к нему поднимется черная навья лодка, признавая и его право, и его силу. И не просто покорно ждали, а пытались убить, утопить просыпающуюся в нем силу в темных водах озера. Пытались его жизнью оплатить свою нежизнь. Не получилось. Сущ, обережный дух и темный погонщик, не позволил. И навки смирились, подчинились и детской воле, и недетской уже силе. Долгие века ожидания, боли и страха подходили к концу, а черная лодка подплывала к забрезжившей в тумане двери. От двери, от перехода между мирами, она унесла только двоих. Тех, кому место на этой стороне. Остальные ушли. Переступили порог. Кто добровольно и с радостью, кто смиренно, кто ропща и сопротивляясь из последних сил. Но ушли все, кому пришло время. И остались те, чей час наступит еще не скоро. На берегу их ждали трое мужчин. Стояли по стойке смирно, словно статуи, до тех пор, пока черная навья лодка не ткнулась острым носом в берег, а потом шагнули в воду. Чернов подхватил на руки Тёмку, отец набросил на Нинины плечи пуховую шаль. Яков закурил. А темная вода светлела прямо на глазах. То ли от утвердившегося на небе солнца, то ли по какой-то иной причине. «Да, похоже, озеро придется переименовывать», — задумчиво сказал Яков.